Чи пісні? Пісні про Франсуа Війон. Іду і не старею, і мерію трафу. Вот руки отогрею, спою і знову в путь. А що дано від Бога, на хліб не променять. Досталась мне дорога в следах большого дня. Досталась мне дорога в следах большого дня. Кому в петле качаться, а мне еще старик. В любую дверь стучаться, кто хочет отворить. Покуда смерть злодея не прибрала к рукам, я рассказать сумею, почем твоя тоска. Я рассказать сумею, почем твоя тоска. Играет лють незвонко, простой мотив звучит. Не тяжела котомка, в ней легкий ветер спит. И всяк меня одарит, кто лаской, кто кнутом. На то мотивчик старый, слова к нему на то. На то мотивчик старый, слова к нему на то. Волынщик и флейтист, тоже из цикла о Франсуа Вийон. Еще музыки торопливый звучал узор протяжный и густой. Еще торговок щеки рдели, и ставинки захлопнулись не все над площадью пустой. Но пестрая толпа зевак редела, да было ли что-нибудь? А нам что за дело? Постой, постой, здесь музыканты шли, играя. Они-то нас, зевак, и собирали, и полдень сделался прозрачен, светел чист. А там, у перекрестка, сейчас маячили волынщик и флейтист. Вот башенки на солнце поправляя, вдруг прорастают старые дома, по вымокшим булыжникам задорно вышагивает мальчик темнокожий. Похоже, что окончилась зима. Зима окончилась. Извольте. Неужто отзвук песенки бродяжьей задел тебя настолько? Пора бы образумиться, приятель. Порадовался солнышку, и хватит, а чтоб весна не радовала взор, блестит на плахе палача топор. А за углом вот славная картинка. Воистину являют чудеса. Повешены и флейта, и волынка, а рядом их хозяева висят. Уж как там позабавилась толпа, когда у них волынку отнимали, а как они стонали на столпах. Постой, ведь только что они играли. Не помню право, вон они висят. Качаются на ветерке прохладном, туда-сюда, вперед, назад, ну, будет скалиться. Повесили, и ладно. За что же их, Господи? А так, для смеху, уже за них никто не заступился. Да, были двое. Вот была потеха, когда из этих вышибали дух. Сначала тех, а после этих двух. Да ты жалеешь их? Не смей жалеть, когда не хочешь в петлю угодить, а то ведь крикну лишь, не надо и за стражей ходить, готовы сразу и толпа, и клеть. Бежать тебе, приятель, не успеть. Волынщики, флейтисты, гусляры, куда ни кинь, убогие могилы, немые плахи, черные костры. Ах, где вас не носило, не косило, заброшенные в сеть чужих дорог, не ждете вы, что нож вонзится в спину, но вот изгнанье вечного итог. Коль дорог дом, нет песен на чужбине. На площади пустой играли музыканты, иссякла музыка, но прежде чем уйти, флейтист припомнил песенку, что услыхал когда-то. И весь оркестрик посветлел и подхватил мотив. И весь оркестрик посветлел и подхватил мотив. Как добр палач, как мудр, как глуп мудрец известный, каков на вид счастливый день, и плач, каков на слух, каков на вид счастливый день, и плач, каков на слух. И с той поры, друзья мои, кто б ни пришел на площадь, звенит ли утро в ранний час под шагом шкалера, бежит ли площадью дитя, или семенит святоша, булыжник старых мостовых не устает играть, булыжник старых мостовых не устает играть. И даже если вас, флейтисты, лишили головы, бежит на старенький мотив мальчишка темнокожий. Играет маленький оркестр на старых мостовых. Играет маленький оркестр на старых мостовых. Вот. Так, чтобы не выходить сразу из средних веков и потом туда уж не возвращаться, я, наверное, спою еще одну песню о том времени. Если это была средневековая Франция у нас сейчас, то теперь мы переедем в Британию. Песня называется «Корчма у дороги». Который день дождями смотришь так тоскливо. В руках передник ветхой терега. Надень-ка платье красное с отливом, и, может, он сосватает тебя. Все ближе шаг, и показался путник. Плетется пегий конь его едва. Вздыхает старый рыцарь поминутно, седая, непокрыта голова. Мы у дверей застыли, недвижимы. О том ворота отворил ему. Но что такое, он проехал мимо, мимо, мимо, и на тебя, мой ангел, не взглянул. Но ясно было видно, как он плачет. Мне кажется, что боль его стара. Пошли же ему, Господь, в пути удачи. Ступайте, дети, спать давно пора. Ночной дорогой едет грустный рыцарь. Ночной дорогой едет грустный рыцарь. Послужил рассказ моего друга о том, как однажды в Ленинграде во время рождественских праздников он услыхал колокольный звон и вот так просто пошел на этот колокольный звон и пришел к людям, которые его до тех пор не знали, с которыми он подружился. Вот почему-то это заставило меня написать такую песню. Прошу, поверьте мне, мой друг, я вас не знал еще вчера, но выйдя рано поутру в каре холодного двора, о вас подумал я, и вот я услыхал сквозь ветры стон, в церквах звонили Рождество, и я пошел на этот звон. Но умолкал мотив лепной, в тревоге снежной потускнев, и над угрюмою стеной лицо маячило в окне, но были улицы пусты, и ветер обулыжник бил, белели хрупкие кусты, а звон все дальше уходил. Я, как бродячий птицелов, звучанью бедному внимал, но дальний звон колоколов стучал в оглохшие дома. Быть может, снились мне не вы, к чему ж угадывать теперь, но настежь белым мостовым была открыта ваша дверь. Прошу, поверьте мне, мой друг, я вас не знал еще вчера, но выйдя рано поутру в каре постылого двора, о вас подумал я, и вот я услыхал сквозь ветру стон, в церквах играли Рождество, давайте ж слушать этот звон. Сейчас в Киеве многие авторы, скопировавшись, пишут песни для спектакля, основой для которого послужили «Зеркала» Кирсанова. Но пока, в общем-то, сценарий не готов, но пишутся какие-то песни. По ходу дела там герой должен попадать в самые невероятные приключения, и всегда он теряет любимую, всегда теряет самое дорогое, что у него есть. В общем-то, герой как бы движется и в пространстве, и во времени. Он попадает в Древнюю Русь, потом во времена наполеоновского нашествия. В общем, самые необычные такие условия поставлены. Вот я тоже написал одну песню для этого спектакля. Как раз тогда, когда герой покидает Москву в 1812 году. Извозчик, довези меня до дома. Карета закружила по Москве. Побитым старым улочкам знакомым, уныньем дирижируя в тоске. Дрожит луны серебряный полтинник, прощальным светом город осветив, и Кремль-паук тревожит паутину уснувших улиц, нежилых квартир, уснувших улиц, нежилых квартир. Столица напрочь связана дорогой, куда бежать имение на слом. Немедли здесь стоит извозчик трогай, я про другой совсем не здешний дом. Мелькают в окнах судеб отражения, друзья, стихи, молчание, любовь. Когда б не это вечное движение, я б в этот город возвратился вновь. Я б в этот город возвратился вновь. Спешу, не различая поворотов, но оглянусь, о Боже, погоди. Мне кажется, оставил я кого-то, и этот бег непоправимо дик. Остановись, послушай, ну не надо. Весенний ветер стынет над Москвой. Стоим у Новодевичьей ограды. Извозчик, отвези меня домой. Извозчик, отвези меня домой. Все-таки, наверное, важнее писать о том, что происходит сейчас, и как-то выискивать какие-то, ну, я не знаю, интересные вещи вот, в повседневной жизни. Вот сейчас попытаюсь спеть песню уже о 20 веке, в конце концов. И взявши за руки, мы не слишком отрываемся от земли, даже если нас можно сравнить с птицами, то более всего мы, наверное, похожи на городских голубей. Видишь, как над гомоном тесным кружа, где-то на уровне пятого этажа голубиная стая свернула за угол с улицы грез на улицу гнезд. Город разметал по дождям машины, громко в их охрипший минор трубя. Горбит напряженные крыши спины, и просто некуда спрятаться голубям. Ладно, я дела отложу на завтра, снова эту песню спою тебе. Нынче эти струны, что в руки карты, погадаем, любимая, на голубей. И взявшись за руки, мы не слишком отрываемся от земли. Даже если нас можно сравнить с птицами, то более всего мы, наверное, похожи на городских голубей. Знаешь, я опять дорожу словами. Рядом груды новых стихов лежат. Низко птицы мечутся, мечутся, мечутся над головами. Где-то на уровне пятого этажа. Вот одна из новых песен. Я даже не помяну воспользоваться шпаргалкой. Скоро осень, уж ветер иной, и погода иная. И покуда большие снега не предъявят нам счет, мы до боли в висках по бессонным ночам вспоминаем все, что важно, и то, что не сказано нами еще. А обрывки из давешних сказок разносит по ветру. Только знаешь, какая бы лень не вселялась в слова, дремлют ружья в чехлах, мы в благое пытаемся верить. Она влажной от капель листве и не шьет кружева. Ну да что там, мы молоды, друг мой, и век наш не вышел. Из-под перьев гусиных холодные строчки текут. Просветленье дано только женщинам нас полюбившим, да немногим друзьям, что встречались на нашем веку. Скоро осень, уж ветер иной, и погода иная. И покуда большие снега не предъявят нам счет, мы до боли в висках по бессонным ночам вспоминаем все, что важно, и все, что не пройдено нами еще. Сейчас, очевидно, завершаю уже программу. Я покажу вам еще одну композицию со стихами и с песнями. Часто сейчас, в общем-то, по тем или иным причинам возвращаемся мы к теме гражданской войны, к событиям 20-го года. Конечно, лучше всего об этом уже написано давным-давно Михаилом Булгаковым, но почему-то вот появляются об этом песни сейчас у бардов в разных городах. Я не удержался и написал целую композицию по этому поводу, которая называется «Севастополь, ноябрь 1920 года». Но в отличие от булгаковских героев и от героев других авторов, мой юный поручик, он совершенно юн, и, в общем-то, революция застает его где-то на бескрайних просторах России, и для него просто не существует выбора в данный момент. Вот в этом его беда. Итак, Севастополь, ноябрь 1920 года. Черные тени по белому снегу, злая стремительность черствого бега, конь увязает в неистовом белом, бьет пулеметный, винтовочный, беглый очередь, тычется. В очередь смерти первый в затылок, в задницу третий мне вот от смерти. Горькой от смерти смерть, отметьте. Вжало Максима уставился тупо, черной нагайкой по белому крупу лупит, лупит, лупит, лупит. Глупо. Вдруг повалился. А вспомнить, успел ли черные кудри на белой постели руки любимые и нежные, чистые, белой акации, грозди душистые. Только все это сквозь огненный бред, сквозь оковы полудетской белизны отволочь бы его в лазарет. Но да мало ли таких у войны. Господи, Господи, Господи, Господи, Боже мой, так уж случилось, ни ты не повинен, ни я. В спину горящими днями, годами, обозами, вечным изгнанием дышит 20 ноября. В спину горящими днями, годами, обозами, вечным изгнанием дышит 20 ноября. Что ж, не успели влюбиться, и мало мы прожили. Лишь от России оторван комочек земли. Скоро уходим, и брег потеряется розовый, берег которого мы, старина, не нашли. Скоро уходим, и брег потеряется розовый, берег которого мы, старина, не нашли. Что нам подарит судьба, так с России не спрашивать. Родины нам не корить за ее прямоту. Скоро крестами, теплом и сестренками нашими будут давиться панели в далеком порту. Скоро крестами, теплом и сестренками нашими будут давиться панели в далеком порту. Господи, Господи, Господи, Господи, Боже мой, так уж ведется, ни ты не повинен, ни я. В спину горящими днями, годами, обозами, вечным изгнанием дышит 20 ноября. В спину горящими днями, годами, обозами, вечным изгнанием дышит 20 ноября. Севастополь, голь перекатная, люди, оглянитесь. Вы куда черную дорогу белой скатертью вьет над морем дыма борода? Белые волосы, черные мысли, к сердцу дрожа подступают на выстрел. Легче, наверное, выстрелом первым. Нервы, мальчишка, нервы, поручик, нервы. Строгие глаза в золоченой оправе. Нервы, пожалуй. Пожалуй, вы правы. Тысячи судеб в единой печали на несусветном безумном причале черной рекою по трапам, по трупам. Ах, господа, вы играете крупно, это немыслимо, слиться с толпою. Это немыслимо, вырваться в поле под пули, под злые копыта, в поле под сабли, под песни, под пытки. Палуба, крик затяжной парохода. Вот мы и умерли, вот и уходим. Черное море, белый пароход, на чужбину Ванечка косточки везет. Хочешь турецкой смородины, мистер? Вот кто-то вспомнил о родине. Выстрел. Как он устал. Падает на бок, на бок, за борт. Что же вы молчите, поручик? Не знаю. За горизонтом земля исчезает. Землю качнула, земля утонула. Белые волны по черному морю, села пропали, сгинули, горы, море осталось, небо и горе. Вот мы и стали чудными скитальцами. Можете зарабатывать картами, можете танцами, шутками и прочими штуками, лучше жуткими, если штук этих вдоволь есть. Значит, хватит, графиня, на день поесть. Утром вопль. Константинополь. Ой, ковыльная тоска, песенка хмельная, не катила за баряка синими волнами. Лебеди, где же вы? А судьбе-то все равно, быть бы лебедю живым, да быть бы мертвым ворону, быть бы лебедю живым, да быть бы мертвым ворону. Бестолковые слова разом налетели, закружила самолва раннюю метелью. Бегайте, бегайте, вы по стрункам пальчики. Нету, нету утилы, ни вина, ни валички. Нету, нету утилы, ни вина, ни валички. Ночь промчалась и другой песни не оставила. Под ногами снег тугой ранними печалями. Лебеди, где же вы? Жить в какую сторону? Быть бы лебедю живым, да было б счастье поровну. Быть бы лебедю живым, да быть бы мертвым ворону. Бегайте, шепчи вы, да по стрункам пальчики. Будь бы лебедю живым, да улетел бы к валичке. Будь бы лебедю живым, мой, улетел бы к валичке. Господи, Господи, Господи, Господи, Боже мой. Так уж идется, ни ты не повинен, ни я. Горящими днями, годами, обозами. Вечным изгнанием дышит 20 ноябрь. Есть еще 5 минут. Значит, в общем-то, ну я хотел бы, чтобы вы восприняли вот эту песню, которую я сейчас спою. Это старая песня, вот только уже вот сквозь меня теперешняя. Называется «Уезжаю в апрель». Дело тут не в словах. Нет, не так. Дело тут не в любви. Просто надо уехать. Просто надо забыть хоть на год, что к чему. И бежать в тишину за услышанным эхом, и поверить себе, и не верить уму. Просто надо уйти в предвесеннюю слякоть и туманы тащить на богатом плече. Я сегодня в апрель убегу без оглядки от твоих непонятных зачем. Я сегодня в апрель убегу без оглядки от твоих непонятных зачем. Дело тут не в словах, не в забытых привычках, и не в том, что пора старый климат менять. Просто дремлют леса и кричат электрички, да озерный огонь ожидает меня. Там, где пулями грады испуганы совы, где умеет весна колдовать наяву. Я сегодня в апреле укачу двухчасовым, вслед за песней своей уплыву. Я сегодня в апреле укачу двухчасовым, вслед за песней своей уплыву. Не пародия, вообще пародия на него модно писать на посвящение. Как бы прикрыть стальной броней мягкое сердце, как бы найти в душе больной тайную дверцу. Вот бы всю муть в душе собрать, разом злить бы, чтобы обиды не держать и не обидеть. Как бы найти в добре и зле первопричину, как бы стерпеть да пожалеть племя кретина. Вот бы не сметь вперед глядеть под ноги только, и как медведь берлогу греть перед двустволкой. Вот бы махнуть рукой на то, что водки кровь. Вот бы замкнуть свой горизонт на гастрономе. Как бы найти в добре... как бы найти... Как бы простить людскую дурь, да поглупее бы. Счастье забыть, забыть беду, больше не петь бы. Как бы навеки задушить жажду событий. Мир бестолковый разлюбить, как скажите. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ох, прошагаем вместе. вместе с ветром темных улиц километры, где фасадов трафареты жизнь чужую сторожат. Неожиданным приветом о себе напомнит лето то, что осенью задето столько лет тому назад. Ох ты, ох ты, вспыхнет позолота дней прошедших в ней сгоревших, в общем-то бесплодно. Ну а сам я что-то памятью измотан, а забыть про охту, что ты, ох ты, ох ты. Снова на пути суббота, снова дальняя дорога, ни от черта, ни от Бога, от негаснущей любви. В ожидании восхода расстаюсь с тобою. Ох ты, ты мой крест, моя свобода, где бы ни был я, зови. Собрались за нашим столом, как будто бы лет этих нету в помине. Ну что же, ребята, спасибо на том, что вы не забыли с тех пор мое имя. Как будто бы все на привычных местах, в привычном пожатии сливаются руки. Вот только печаль затаилась в глазах, упрямым предчувствием скорой разлуки. Не сбросить нам груза житейских прорех, но нынче опять, невзирая на взносы, мы груз этот честно разделим на всех, как раньше делили на всех папиросу. И пусть говорят, что уже не резон нам годы по-старому песнями метить, я в книжку вторично внесу телефон, пытаясь кольцо на руке не заметить. Мы снова собрались за нашим столом, как будто бы лет этих нету в помине. Ну что же, родная, спасибо на том, что ты не забыл с тех пор мое имя. Два таких этюдика. Первый называется «Длинный день». Я торопил, торопил этот день, а он уже тянулся, особенно нудно. Медленно двигалась длинная тень, плыли часы в никуда, ниоткуда. Медленно солнце катилось в зенит, медленно по солнце спускалось с зенита. Мне же казалось, что время звенит на ожидании натянутой нитью. Медленно очень темнела трава, вечер исполнил прощальный прилет. Ночь наступила, а с нею слава, эти слова я тебя не люблю. Второй этюд, он примерно такую же тему. Вот, называется он «Непонятная песенка, задуманная в вагоне метро между Купчиной и Технологской». Mm-hmm. грохот у метро, свирепый поезд в мрак и гром, и воет скрученным нервом шабаш взбесившихся ветров, и вьются змеи проводов, как будто нас обнять готов, на миг явившийся из тьмы враждебный нам подземный мир. И давит сверху и с боков объятия каменных оков, и наслоение веков твой путь означен далеко, скрываясь в лицах пятни взгляд, а взгляд твой устремлен назад к тому, что вспоминать нельзя, к ее глазам, к ее глазам. Вот я сейчас, наверное, ее испою. Море полощет хрустальное небо на безграничной доске пенных волн. Со всех сторон не расставил свой невод старый коварный рыбак горизонта. И затерявшись в мерцающей бездне, мне не осилить зловещую ночь. Прибеги ко мне, Фредди, прибеги ко мне, Фредди. Здесь тишина чересчур молчалива, здесь темнота угрожает, как враг. Дни и минуты, приливы, отливы, спутаны стежкой беспутных бродяг. В этой сумятице крик бесполезен, вновь я пытаюсь судьбу превозмочь. Прибеги ко мне, Фредди, прибеги ко мне, Фредди. Носят меня от разлуки к разлуке легким укором далеким судам. Тщетно пытаюсь корабль злополучный вывести к чьим-нибудь там берегам. Где-то в краю незнакомых созвездий ждет меня след невесомой ноги. Прибеги ко мне, Фредди. Прибеги ко мне, Фредди. Очень прошу, прибеги. Итак, значит, песня «Забаганских моряков». Час неизвестный заранее выплывет берег из тьмы. Нет, земляне, вы островитяне, а земляне воистину мы. Накрепко связаны ветром страны в один караван. Океан обнимает планету, ну а мы бороздим океан. Кратковременно наши стоянки, неизмеренно наши мечты. Пленник земного вращения, берег маячит вдали. Без прощания и без отпущения покидают причал корабли. Гоняя рассвет в обе стороны от горизонта, корабли ускоряют разбег, и, повинуясь рассвету, отдаст нам приказ капитан. Океан обнимает планету, ну а мы бороздим океан. Океан обнимает планету, ну а мы бороздим океан. а где-то по соседству с нами свой мирный путь вершат ослы. Они не бродят табунами, и в этом есть глубокий смысл. Повсюду, где вы не искали, лишь одиноких встретим мы. Осел, он индивидуален, и в этом есть глубокий смысл. На образцовый, жеребцовый, сплоченный дружный коллектив глядит с презрением бестолковый, изгнанием гордость оплатив. И пусть ты стройный и красивый, но только помни об одном: всегда будь верен коллективу, чтоб часом не прослыть о слове. Купясь, или в белые чудо-перчатки, но стесняется всех, еле скрылись украдкой в серой мгле недомолвкой чьей-то судьбы. Над Карпатами снег, между небом и мокрой землей лег сегодня прокладкою ватной. Где же здесь человек? Может, где-нибудь рядом со мной, может, ищет, а может, свернул на попятный. Над Карпатами снег, но сдается, что Берн и Париж, целый мир разрисован пушистым узором. И печально, что мне заслоняет полнеба не горы, что опять взгляд мозолит онемевшую крышу. Над Карпатами снег, над Карпатами снег, над Карпатами снег. Это значит, в кронштадтских переживаниях полного сбора, но там мужики развлекались кто как мог, поэтому я козла возненавил на всю жизнь. Вот, посвящен ДМНшникам Перероты и Ижи с ними к итогам чемпионата мира по хоккею. Задолго до изобретения колеса носовых платков зашевелилось вдохновение в коробках тесных черепов. И пососав раздумье палец, не покладая грязных рук, собрал один неандерталец камень в 28 штук. Поникли фикусы, дождем побитые, нам снова встретиться не суждено. Над счастьем рухнувшим надгробия плитами редком улягутся костяшки домино. От грома складки задрожали на молодой земной коре, и динозавры замирали и замерзали, замерев. А с гор большой ледник сорвался, прошелся с севера на юг. Причина этих катавасий — камень в 28 штук. Поникли фикусы, дождем побитые, нам снова встретиться не суждено. Над счастьем рухнувшим над гробье плитами редком улягутся костяшки домино. Сквозь разрушение совершений над миром плыл упрямый стук. Ук, и заглушали гул сражений, камень в 28 штук. Смотри, архата и доныне, в азарте бросив все дела, в козла играют настоящие мужчины. Трус не играет в козла, трусы играют в хоккей. Который год подряд. Неужто вам совсем не жаль, попутчица, попутчик, что в центре кадра только цель и смазаны края? Эх, если бы наездившись в шальное семицветие, вдруг окунуться приступил запретную черту, цветы нам лес преподнесет, нас поцелует ветер, смахнув рукой досадливо с нас пыль и суету. И коли так, бывает всяк, действительно удастся мне удержать когда-нибудь на миг прошедший миг, то дай мне чудо тишины и силами собраться, чтоб вновь продолжить этот путь к тому, что не постиг. От минувших веков, от утерянных слов, избежав забвенье и тле, через тьму перемен, за барьер наших стен, к нам пришло это имя Елена. Прелесть длинных ресниц, мудрость желтых страниц воплотила в себе вдохновенно величавость и грусть. Легендарная Русь в этом имени гордо Елена. Прошедших времен потревоженный сон наши души избавит от плена. Голос древних былин поколений былых воскресит это имя Елена. В необъятной ночи блески черной парчи чертит путь по спирали вселенной. Вне пространства и лет, раздавая свой свет, это гордое имя Елена. Ни поэт, ни герой, ни актер, ни ковбой, пред тобой преклоняю колено. Ты прекрасна, как взлет, а премудрость придет. Подожду, если надо, Елена. А может быть, для вас я и не приходил. В привычной тишине закрылась за мною, и слов прощальных мне никто не говорил. Июля не года шли за моей спиной. теперь в мой календарь пробрались ноябри. Наверное, для вас я тот же, что и прежде, хотя на этот раз назад не отступить. Когда пройдут весна, пол жизни, пол надежды, друзья, не бойтесь нас прощаньем оскорбить. Но это не упрек, а только благодарность. Мы в кружеве дорог и стоп берем один. Скорее всего, для вас я все-таки остался. Конечно же, для вас я и не уходи. Значит, песня называется «Про зеленого енота», но я не знаю, о чем это. Наверное, про зеленого енота. Дети младшего дошкольного. Нет, когда говорит, не знаю сам, о чем это. Или дошкольного. Однажды зеленый енот лежал на траве, обхватив свой живот, и плакал надрывно и грустно, поскольку объелся капустой. И это увидел один кокоду и все разболтал по секрету коту, который считался ученым, хоть был подозрительно черным. Обхватив свой живот, и плачет, как кролик влюбленный. К тому же он очень зеленый, и надо же, кот был весьма удивлен. От этого даже расстроился он, а после твердил не уснул.